каждой стене портрет великого вождя. На каждой стене портрет великого вождя. А я иду по дороге, и у меня нет стен. А люди ползут, гремя своими цепями. Они гордятся золотыми цепями. А я разорвал все цепи, и я иду легко. На каждом шагу подстерегает капкан. На каждом шагу подстерегает капкан. А мне насрать на капканы, и я иду вперед. Хай! Все вы ужасно боитесь умереть. А все вы ужасно боитесь помереть. А я открою вам тайну, вы все уже сдохли.